У микрофона архимандрит Георгий Тертышников. Погребение старца Варнавы. Слово епископа Трифона. В своем слове епископ Трифон, знакомство которого со старцем Варнавой продолжалось более 20 лет, отметил отличительные добродетели иеромонаха Варнавы. Какими же особенными добродетелями отличался отец Варнава? Апостол Павел говорит в своем послании к Коринфянам, что всякому истинному христианину дается проявление Духа Святого на пользу. Дары различные, но Дух один и тот же. Одному дается Духом слово мудрости, иному вера, иному дары исцеления. Сообразно с нравственными качествами человека, его характером, образом жизни, воспитанием, и дары даются различные. Так, например, по моему мнению, отец Иоанн Кронштадтский, вращавшийся среди болящих и недугающих, по преимуществу людей обладал даром исцеления. Отец Амвросий Оптинский, получив духовное воспитание под руководством мудрых старцев, сам изучивший в совершенстве священописание и творение святых отцов, обладал даром духовной мудрости. Отец Варнава, по моему глубокому убеждению, обладал даром веры. Для него не существовало преград между нашим миром и миром загробным. Никакой тени сомнений и колебаний у него не было в отношении истин веры. Все его существо было проникнуто этой верой. Все его и поступки вытекали из этой веры. Но все дары Святого Духа, все эти духовные таланты, если можно так выразиться, при постоянном совершенствовании ведут к самому величайшему дару, выше которого нет ничего ни на небе, ни на земле. Этот дар духовный, который останется и тогда, когда и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится, когда не будет нужды ни в вере, ни в надежде, ибо все обещанное совершится и наступит вечное Царство Божие, есть любовь. Вот почему все Божьи люди исполняются постепенно этой христианской любви. И про отца Варнаву можно сказать, по слову апостола Павла, что его вера с поспешествуема любовью. Эта любовь притягивала к нему, как магнит железа, людей самых разнообразных положений. Они открывали ему свое горе, свои нужды, свои не только духовные, но и семейные затруднения, имущественные, служебные неприятности. Одним словом, у них от него не было тайн. И он всегда давал им добрый совет, часто носивший пророческий характер. Особенно же он был велик, когда ему приходилось иметь дело со слабыми в вере и малодушными людьми. Здесь своей верой он их настолько вдохновлял, что долго после этого они смело и бодро шли житейским путем. Скажут, быть может, некоторые, но ведь это в сущности очень легко – выслушать исповедь человека и дать ему совет. Нет, скажу по своему слабому опыту, это чрезвычайно трудно. Скажу более, это невозможно для обыкновенного человека. Для того, чтобы так утешить и ободрить человека, необходимо ему в полной мере сострадать. А для того, чтобы сострадать человеку, надо совершенно уничтожить ту духовную преграду, которую ставят между нами самолюбие, чувственность и другие страсти, заставляющее нас глядеть на своего ближнего с недоверием, сухостью, а иногда даже с раздражением и озлоблением. Не обмануть ли, дескать, меня пришел? Человек же истинно христианской любви смотрит на всякого приходящего к нему, кто бы он ни был, как на самого милого, дорогого брата или сестру. Он весь, так сказать, притворяется в него, живет его жизнью, действительно страдает и мучается его страданием, весь уходит в бездну его зол и скорбей. Не только не гнушается его страшных духовных ран, но готов жизнь отдать за их исцеление. Вот почему и дается такому человеку слово великой духовной мудрости, слово предвидения и пророчества, которое своей силой способным делается оживить духовного мертвеца. Но не сразу, а путем тяжелого подвига и путем внутренней работы над самим собою и молитвы человек достигает духовной высоты. И отец Варнава не сразу достиг такой веры и любви, а после долгих трудов. Он был необыкновенно строг к себе. Какую простую подвижническую жизнь вел он молодым послушникам, такой он продолжал вести до самой кончины, уже больным старцем. Никаких поблажек себе, никакой даже самой невинной прихоти. Он вовсе не пил чая, носил самую простую одежду, кушал самую грубую пищу. Он никогда как следует не спал, а так прикорнет, как говорится, во всей одежде, на деревянном ложе с подушкой, набитой чуть ли не булыжником, и снова встает на молитву. Бывало, совершив с ним продолжительную литургию в доме презрения, и видя, что он торопится уехать тотчас после службы домой, скажешь ему: «Батюшка, да отдохните немножко». Но он обыкновенно шепнет, сжав мою руку: «Прости, не могу, ведь там их несколько сот дожидается, ведь они все скорбные, несчастные». И какой любовью в это время звучит его голос. И с раннего утра до поздней ночи открыты были двери его кельи, кроме времени богослужения, которое он посещал неупустительно, неся тяжелую череду священнослужения, как всякий обыкновенный иеромонах. Последние годы своей жизни он особенно любил беседовать со мной об основанной им женской обители на Выксе. Несколько раз по его приглашению посещал эту обитель, и надо было видеть, какую трогательную любовью встречали его сестры, каким благовейным вниманием окружали они своего кормильчика. Так привыкли они его называть, потому что поистине он был для них кормильцем и духовным, и телесным. Вместе с ним бедные сестры потеряли многое на земле. Верим и будем утешать себя тем, что он помолится за них в Царстве Небесном. Он умер, как и жил, на службе Богу и ближнему. Совершив таинство исповеди над начальницей дома презрения, он в поручах и епитрахиле склонился до земли перед престолом Божиим в алтаре и уже более не встал. Так умирает воин на поле брани с оружием в руках. Его давно предостерегали от переутомления и советовали отдохнуть, но он всегда отвечал: «Пока живем, надо приносить пользу людям». Больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя, говорит Господь. Закончила жизнь полное страдание, труда, никому неведомой борьбы с самим собою. Претерпевый до конца, то и спасется. Покойный батюшка, отец Амвросий, сказал одному монаху, изнемогавшему в душевных страданиях, на его восклицание: «Батюшка, да когда же, наконец, успокоимся?» «Тогда успокоимся мы, когда над нами пропоют со святыми упокой». Верим, что и батюшка-отец Варнава успокоился ныне от дел своих. Блаженны мертвые, умирающие Господи. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих. Прощаясь с ним, я дерзнул поднять монашеское покрывало и вглядеться в его лицо. Оно было вовсе не тронуто тлением и дивно хорошо. Такое выражение бывает у маленького невинного ребенка, который среди игры внезапно засыпает. Лицо принимает при этом выражение какого-то ангельского спокойствия и чистоты. Такое же выражение лица было и у почившего старца. «Мир тебе, возлюбленный брат о Христе и наставник! Целые тысячи людей молятся теперь за тебя. Для целых тысяч сердец ты продолжаешь существовать, ибо любовь не умирает. Любовь нельзя заключить в гробе и закопать в землю. Она будет жить до тех пор, пока будут биться эти самые сердца. И какой еще высшей награды за свои труды может ожидать человек? Помолись же за нас всех, труждающихся на ниве Христовой, чтобы нам обладать малой долей твоей веры и твоей любви».